Я не настолько плоха, ты, нет, но вот твои творения. Игрок был изрядно пьян, когда решил дать тебе креативную свободу и палочку в руки. Выйдя из заброшенного класса, переоборудованного под наши занятия, я потянулся. Ну, 2 недели с того разговора прошло, замок вроде еще стоит. Возможно, стоит наконец заглянуть в нашу локальную зону отчуждения и выяснить, что на этот раз нахимичила наша террористка. Открыл дверь в помещение, держа перед собой самый мощный противо, какой только мог выдать. Да поможет мне бездна, если я тут и окочурюсь. Вроде ничего не взрывается, не горит и даже не умирает в муках. Я осторожно зашел в прихожую, где за эти 2 недели ничего не поменялось. Диван был на месте, стол тоже, за искусственным окном все еще светило искусственное солнце. Хотя, может и не искусственное, если окно создает не иллюзию, а работает по принципу удаленного просмотра. Короче, похрен, не о том речь. Прохожу в мастерскую, тут вроде тоже нет следов очередного прорыва инферно. Подозрительность нарастает. Вижу нужный круг, черный, чем она вообще его рисовала, метровый в диаметре, сложный, как хрен знает что, что-то на уровне того портального дерьма, которым я умудрился призвать ангела. Вот это у нее тестовые варианты, такой сложности массив не каждый подмастерье создаст, а делает он, а хер его знает. Тут что-то про материю, инверсию, несколько блоков на поглощение, защитные контуры, материальные защитные контуры. Зачем? Черт, да Ханна просто рунический гений, или новичкам везет, до некоторых изворотов я бы даже не додумался. А вот что массив делает, я пока не очень втыкаю. Вроде вот эта руна отвечает за напитку, любопытство оказалось сильнее меня и я подал немного маны в накопитель. Эта херь натурально загудела, я отпрыгнул и вновь кастанул противо. Рунические конструкты не должны гудеть, никакие, блять, из них, ну, кроме тех, которые созданы, дабы гудеть и издавать всякие иные звуки. Впрочем, гудением все и ограничилось, круг не изменился. Зато в воздухе над ним возник черный шарик полусантиметра в диаметре. Это что еще за хрень? Медленно подошел, просканировал. Медленно отошел, как от сферы, так и от шока. Захотелось отойти еще дальше, в мир иной. Шарик на 90% состоял из множества различных грамотно спаянных щитов, внутри которых находился маленький объект, с капельку воды размером, антиматерия, а конкретно, антивоздух. При контакте с обычным воздухом эта капля бахнет как 3 тонны тротила, примерно 10 в 13 степени джоулей, и это я просто слегка запитал, да большая часть моей маны пошла на формирование барьера, бездна милосердная, как Ханна вообще смогла создать магический генератор антиматерии. Хочу в отпуск, дитя, я резко обернулся. С некоторых пор не переношу потусторонние громкие реверберирующие голоса с претензией на пафос. Сзади был лишь коридор Хогвартса. Внутри, да я что вам, проходной двор, пробурчал я, погружаясь во внутренний мир, или респектабельный отель, ну, в этот раз что-то новое. Вместо глаза с крыльями надо мной висел глаз с кольцами. Разнообразие прям поражает. Здоровенный глаз с голубой радужкой, висящий в центре, медленно моргнул, не отрывая от меня взгляда. Вокруг глаза кружилось 3 белых с золотым кольца, на каждом из которых была еще целая куча глаз. Если точно, 432 глаза на каждое кольцо, колец 3. Итого, 1296 гляделок против 21 у его предшественника. Это ты типа почти в 62 раза круче своего предшественника, или стоишь настолько выше по карьерной лестнице. Короче, у меня нет на это времени. Хорошо, эксперименты не ждут и все такое, сам понимаешь. Небесный порядок благодарит тебя, полубог, за освобождение сего мира от гнета дьявола. Да-да, отмахнулся я от колец. На этот раз хотя бы прислали того, кто знает английский. Слушай, по моей статистике, 100% бывших в моей голове ангелов были демонами. Давай ты просто тихо тут помрешь и все, хорошо, времени мало у меня, понимаешь, я не, да-да, повторился я. Удачи решить задачку в ассемблере, высшее существо. Вот тебе даже помощь, издевательски усмехнулся я, кидая в сторону ангела учебник по троичной логике. Не скучай, мужила. Остаток фразы обрезала, я вышел во внешний мир. Неловко вышло. Надеюсь, я не пропустил ничего важного. Я направил палочку на манекен, покрытый моей запатентованной ржавчиной. Интересно, защитит ли Авада Кедавра? Из палочки ничего не вылетело. Неужели заклинание реально на эмоции завязано? А даже если я почувствую такого уровня желание убить, Сработает ли это на палочку? Тело-то чувствовать ничего не будет, оно, такая же палочка для меня лично. Концентратор концентратора. Значит ли это, что я пользуюсь палочкой через переходник? Даже скорее конвертер. Ладно, а если по старинке, как деды завещали, тратить кучу маны напрасно и орать в ноосферу всякую чушь? Шалава кентавра, ману отожрала, но ничего не произошло. Авитокупира, абракадабра, альфа-капибара. На последнем заклинании из палочки вышел толстый серый луч, ударивший в манекен. Вспышка ударила по закрытым глазам, это с какой же дурью хлопнуло. Проморгавшись, уставился на манекен, которого уже не было. На его месте сидела толстая капибара, жующая широкий лист, и смотрела на меня. Я посмотрел на капибару. Искра, буря, шизофрения. «Привет, Ханна», – махнул я рукой в сторону открывшейся двери. «Знакомься, это Джон, и он теперь, походу, живет тут. Пожалуйста, скажи мне, что ты ее не украл. Да если бы я только сам знал, может, и украл. Вот заклинание, которое я тут сдуру создал, оно призывает ближайшую капибару, любую капибару в мире или же создает капибару с нуля. В твоей речи слишком много капибар, как и в этой комнате», – указал я на очевидный факт. Мне почему-то кажется, что Джон, первый представитель своего вида, оказавшийся в замке, отсюда далековато до Южной Америки, да и до ближайшего зоопарка тоже. И что ты планируешь с ним делать? Холить, лелеять и гладить? Типа, у меня никогда не было домашнего питомца, хоть я и люблю кошек, так что почему бы не начать? С вышеупомянутых кошек и начинают, с нескрываемой иронией заметила девушка. Или с собачек, знаешь, хомячки там, змеи, тарантулы, скалопендры. Стоп, у тебя же есть Акай. Акай не питомец, он, друг, товарищи, с недавних пор, собутыльник. Не хочу спрашивать, когда ты успел споить скалопендру, Ханна поморщилась. С другой стороны, спасибо, что не утконос. Что ты имеешь против утконосов, женщина? Давай лучше спросим у Бога, что он имел против утконосов, когда нажимал кнопку случайно в генераторе внешности. Я поднял удивительно спокойное животное на руки. Джон продолжал индифферентно жевать лист. Ханна вздохнула. «Хорошо, а чем ты занимался до того, как решил, что заклинание призыва капибары – прекрасная идея? Пытался кастануть аваду и заодно протестировать антимагическую ржавчину на предмет защиты от нее. К сожалению, вздохнул я недостаточно сильно желал убить манекен. Зачем вообще желать такое? Вот и я не знаю», — вскрикнул я, заставив капибару завозиться на руках. «Но это заклинание слишком выебистое». Сели на диван, погладили Джона. Джону понравилось, судя по интенсивности жевания листа. «Он вообще когда его доест? Слушай, а насколько канонична твоя система? А я откуда знаю? Все знают про систему, но никто не читал игрока». «Справедливо. Тогда иной вопрос. Книги поглощать на знания можешь?» «Могу», — подтверждающе кивнула она. «Боюсь спросить, зачем это тебе? Эксперимент не ждет». Поднял я перст в небо. «Потолок. Если я захотел узнать устойчивость напыления к аваде, я это узнаю. Ты умеешь ее колдовать?» «Нет, откуда бы. Мы все еще в магической Англии. Аваду боятся упоминать как бы не больше, чем Володю, и у многих ассоциируется одно с другим. И вообще, я не хочу ненавидеть манекены. Не хочешь — заставим, не умеешь — научим». Я трансфигурировал из воздуха листок с ручкой и записал, бубня под нос: «Авада Кедавра». Жест отсутствует. Вербальная формула: «Авада Кедавра». Эффект: мгновенная смерть живой цели. При попадании по неживой цели уничтожает ее рядом случайных способов. От взрыва до обращения в прах. Я ткнул листочком в девушку. «Изучай». «Чего? Но это же не книга. Это объект, содержащий информацию. Компренди? Не думаю, что системе есть дело до...» «Да я не тебе», — отмахнулась Ханна, бегая глазами по невидимому тексту. «Я удивлена, что система вообще воспринимает листочек, но куда больше я хуею с...» «Просто чтобы ты понимал. Книга навыков полубожественного уровня. Автор: Алекс Элизиум, адепт бездны». «Удивительно. Книги Локонса, например, вообще за учебники не считались. Исписав один лист бумаги, я стал автором лучшим, чем Локонс». Я важно выпятил грудь. «Всегда знал, что во мне есть что-то такое эдакое, педагогическое». «Ну, ты же учишь Жанну», — рассеянно сказала моя собеседница, вставая с дивана. Лист, который она держала чуть раньше, рассыпался искрами света. «Ну, изучила я эту вашу аваду. Дальше что?» Я указал на стоящий у стены манекен, тоже покрытый магической ржавчиной. колдуй, дорогуша, а мы с Джоном пожуем. Авада Кедавра. Зеленый всполох вырвался из палочки Ханны и ударил в слой, покрывающий нашего деревянного подопытного. На удивление, манекен не развалился, вообще ничего не произошло. Вы нанесли 0 единиц урона объекту манекен, явно зачитала текст перед глазами девушка. Насколько это законно, походя, случайно получить защиту от Авады? Ну, не то чтобы она была для меня прям настолько важной, пожал я плечами. Но это, несомненно, полезно. Магическую пыль даже не подвинула. А ну-ка, шарахни еще разок. Авада Кедавра, Авада Кедавра. Еще 2 вспышки ударили по мишени. Все, я пуста. Чертовски затратное заклинание. Ну, зато. А это еще что? Указал я в сторону манекена. Область в метре от него была монохромной, будто кто-то наложил на кусок реальности черно-белый фильтр, плавно переходящий в нормальные цвета. Магическое ощущение тоже было, от деревяшки явственно разило энергией смерти. Впервые ее ощущаю, но слишком специфичный аромат затхлости, разложения и еще бездна знает чего. А насколько законно фонить некроэнергией, я тут это. Ханна запнулась, урон получила. Классно, у нас теперь в выручайке 3 карантинных зоны, в одной антиматерия, во вторую не следует ходить, если не хочешь заправиться нитроглицерином, а в третьей теперь некроэнергией фонит, как от индейского кладбища. Я всплеснул руками. Мы прям бьем все рекорды по обеспечению безопасности Хогвартса. Примечание к части. 3-й курс счет по общему сюжету забуксовал. Постараюсь исправиться. Глава 37. Рождество пролетело незаметно, ехать мне было все равно некуда, так что я продолжал эксперименты. Даже Энтони и Терри свалили, засранцы, отпраздновал в одном из заброшенных закутков в обнимку с бутылкой Якоем. Такое чувство, будто я становлюсь алкоголиком. Наверное, стоит перестать пить без повода, все-таки, прямая дорога к алкоголизму. Зато проект портала продвигается семимильными шагами, ну, за исключением того, что ни один из них еще нормально не заработал. По крайней мере, я на верном пути, или хотя бы на это надеюсь. Эксперимент номер 33. Дата и время, 3 января, 4 часа дня по Гринвичу. Портальные арки 1 и 2 готовы к запуску. Я окинул взглядом 2 прямоугольника размером 1,5 на 2 метра из квадратных брусков, полностью исписанных рунами. Да поможет нам бездна, хотя бы в этот раз. Звучит так, словно оно взорвется, поддакнула сбоку лежащая на диване Гермиона, читавшая книгу, как и 32 раза до этого. Ну, 15-й вариант же хлопнул. Бенгальская свеча искрила бы ярче. Я грустно вздохнул. Почти все арки не работали вовсе, просто никакой реакции. С другой стороны, это 33-я попытка. 3 раза по 11. 2 сильных числа в магической нумерологии. Может, хоть в этот раз повезет. Запитка контура. Снятие ограничителя. Запуск. Пространство внутри прямоугольников дернулось, сдвинулось, завозилось, и ни хрена не произошло. Основной контур мигнул и руны погасли, хотя массив, отвечающий за поглощение внешней маны, продолжал работать. А еще из-за отключения основной системы вся доступная магия перешла на него, многократно усиливая поглощение. Блять, я создал магический пылесос. Мне уже пора панически бегать кругами и кричать, что мы все умрем. Индифферентно поинтересовалась подруга, переворачивая страницу книги. Или хотя бы просто начать волноваться, а хрен его знает, пожимаю плечами. По идее, обычно такие контуры слишком слабы, чтобы высасывать магию из волшебников, но тут, справа от меня звучно щелкнуло и звякнуло, заставив повернуться на звук, защитный рунный купол, которым я накрыл некрозону, развалился, потому что вся магия из него перетекала в напитку портала. Некроэнергию потянуло следом, выглядело так, словно монохромный фильтр растянуло в трубочку, утекающую в руны портала. Мне кажется, что это не очень безопасно, наконец отвлеклась от книги девушка, провожая взглядом ручеек энергии смерти. Вот прям очень не очень. С другой стороны, мы наконец избавились от локального некрополя. Не вижу причин печалиться. У нас концентрат смерти в накопителях. Все еще не вижу причин печалиться. И вообще, договорить мне не дали. Внезапно на порталах активировались основные рабочие массивы, полыхая вокруг гнилостно-зеленым свечением. Всасывающий контур наоборот, вяло мигнул и отключился. Пространство в прямоугольниках подернулось, и, вспыхнув, начало отображать нас, как в зеркале, с поправкой на то, что левое показывало правое и наоборот. Ну похудеть теперь, вяло пробурчал я, обходя прямоугольник и изучая руны взглядом. «Вы мне хотите сказать, что это говно только на некроэнергии пахать будет? Я разорюсь на своем песке, о вадах и исках от хель. Зато рунный компаратор, кажется, удался. Хоть что-то радует. Ассистент, яблоко закончились», ответили мне со смачным хрустом. «Вот только что, и она еще называет меня засранцем. Акай», позвал я спящего в углу друга. «Будь братом, сгоняй на кухню и притащи пару-тройку яблок. Можешь одно себе захватить». Отдав мне усиком честь, не помню, чтобы я такому его учил, скалопендра бодро учесала из комнаты, даже не пытаясь прятаться от свидетелей. Кажется, я даже сквозь пространственно непонятные стены выручайки слышал чей-то визг. Показалось, наверное. И вообще, обязательно было съедать все яблоки, я же только для тестов их и взял. Проверять телепорт яблоками – это классика. Не знаю, для кого это классика, вновь хрустнула Гермиона, но для меня это вкусно. И вообще, мы опять чуть не померли, у меня нервы, мне можно. Привет. Внезапно зашла Ханна, грохнувшись на диван рядом с ногами подруги и отталкивая те в сторону. Подвинься, обжора. Сама такая, откуда вы вообще взяли яблоки? Эльфы, пожал я плечами, достанут что угодно, пока это не яйца Василиска. А яйца драконов, не спрашивал, задумался, но надо уточнить, особенно уточнить, какие именно. И вообще, это были яблоки для эксперимента, проверять телепорт яблоками, улыбнулась Ханна, классика. Гермиона уничтожила огрызок Иваниска и несколько раз перевела взгляд между нами. Чувствую себя третьей лишней, а бананами, продолжила наша террористка, шикарно проверяются машины времени. Вот, это наш человек, иди, обниму. Ребят, я все еще тут, эксперимент с яблоком номер раз. Предмет, яблоко. Что нас интересует, опасность прохождения сквозь прокол, запитанной энергией смерти. Ассистент, я, бодро отдала честь Ханна и с размаху запустила фруктом в левый портал. Из правого портала вылетела вонючая, коричневая масса, которая тут же растеклась по полу недалеко от рамки, потому как в аэродинамике сильно потеряла. Подойдя, я потыкал в гниль носком ботинка, гнилое яблоко, степень гниения, пиздец, словно бедный фрукт лежал недели три. Напоминаю, он только что был достаточно свеж, чтобы Герми на него облизывалась. Что? Вскинулась подруга. Много сахара вредно, так что я компенсирую фруктами. Мы поняли, пожирательница реквизита, покивала Ханна с улыбкой. Но факт остается фактом, органика слегка умирает. Отдельный вопрос, происходит ли что-то с душой или сознанием, даже если пережить переход, почесал я подбородок, удалив пятно с пола. Блин, надо диадему откопать. Если получится так уничтожать крестражи, то это будет очень тупой и затратный, но рабочий способ. А еще, может, даже не будет портить вместилище. С другой стороны, самому через него не пройти, даже ментальной моделью. Отделив часть волос, закинул их в первый контур, и из второго волос, состоящий из наномата, вылетел абсолютно неповрежденным. Поигравшись с конфигурацией для теста, кивнул себе. Наномат не поврежден, функционал не пострадал, левитация работает, перестройка выполняется штатно. При том, что все частицы только что прошли через мощное магическое поле, пусть и с иным типом энергии. Возможно, некроэнергия ввиду большего воздействия на органику меньше фонит на электронику, или «Земля вызывает Алекса, прием», пощелкала перед лицом Гермиона, удовлетворившись, лишь когда я сфокусировал на ней взгляд. «О, он с нами. Слушай, у тебя голова светится. Ась», я глянул на себя сквозь портал, «реально, светится. Эдакий молочно-белый ореол, фонящий какой-то прям святостью. Прям богом себя почувствовал. Хотя я полубог, вроде, так что все еще впереди. Кажется, я забыл про того ангела на колесах. Ебучие наркоманы». Я на секунду кивнул девушкам, проваливаясь во внутренний мир. «Ну и что за дискотеку ты тут устроил?» — вопросил я у колес с глазами, сфокусированными на мне. «И почему ты вообще еще не в бездне?» «Я заведую исцелением. Я знаю столько, сколько ты не можешь себе вообразить. Я веду всю документацию на небесах со второго по шестое». В голосе ангела послышалось самодовольство. «Я знаю ассемблер. Ебать, выпал я в осадок. Так ты это, ангел?» «Нет, демон», он помолчал пару секунд, «сарказм, с учетом того, что в ангельском голосе нет интонаций, сарказм это не твое, и вообще, давно в раю используют троичную логику и компьютеры, отец за всестороннее развитие. А я думал, что Бог просто сидит и никому не отвечает уже 5000 лет. Одно другому не мешает. Цитата отца. Ага, я так и понял, покивал я. И, что теперь? Извиняюсь, конечно, за этот инцидент, но последний ангел, которого я видел, оказался главным по аду. Я предпочитаю бить, а потом спрашивать, живее буду. Справедливо, я не держу на тебя зла, полусмертный. Считай, что этот инцидент исчерпан в счет твоего прошлого достижения. Но в будущем, не жди пощады за оскорбление небесного порядка. Ну типа, хорошо, по глазам ударила вспышка, и ангел исчез, оставив на месте себя только вихрь золотых искорок. Ушел не попрощавшись. Еще и на плюшку опрокинули. И вообще, внезапно осознал я, он мне книгу не вернул. Сука, кобель, на голову упал мой томик по перспективам. И тебе того же, и в соревновании между факультетами кубок школы по квиддичу забирает. Слизерин. Зеленый стол взорвался аплодисментами, чему вторили наши желтые столы. Грифы лишь обиженно нахохлились и отвернулись, хотя и оттуда прозвучало несколько хлопков. Почти как настоящие грифы, честслово. Переходя к кубку школы, его, впервые за 15 лет, забирает факультет Коктевран. Похоже, что судьба Роберта Хиллиарда остудила горячие головы, Альбус многозначительно покосился куда-то в мою сторону. Проследив за взглядом директора, я покосился на Акая. Акай, неловко отвернувшись, покосился на пол и начал натурально царапать его одной из лапок, а-ля шаркнул ножкой. Взмахом руки Дамблдор заменил все знамена и флаги на сине-бронзовые варианты. А теперь, ешьте. На столах наконец появилась еда. Как обычно, разнообразие аж резало глаза. Ну, не то чтобы я был против, эльфы классно готовят. Год прошел, никак он, бля, не прошел. Серьезно, я со скуки чуть кони не двинул. Единственными развлечениями были эксперименты, пикировки со Снейпом, я изображал идеального ученика, а он бесился, но молчал, покатушки на клювокрыле, посиделки с девчонками и не менее веселые посиделки с парнями, и почему-то в обоих случаях присутствовал Акай. От небесного порядка ни слуху, ни духу, после того колесованного ангелов я больше не видел. Хочется верить, что и они меня тоже, хотя упавшая месяца два назад мне на голову 10-сантиметровая серебряная медаль спасибо, что живой намекает, что эти глазастые сволочи как минимум бдят. Порталы я закончил. Вчера понадобилось убить кучу тестовых образцов, и, конечно же, там не было пауков. По крайней мере, так я буду говорить даже под пытками. И попыток понять, что я делаю не так в этой жизни, чтобы в итоге плюнуть на старый вариант и полностью переписать массив с нуля, изменив половину решения и вариантов. На удивление, оно заработало всего с третьей попытки. Кстати, надо будет осведомиться в лютном насчет расценок на портальные окна. Только сегодня и только сейчас. Купите убивающий портал всего за 499 галлеонов и 16 секли и получите окно в инферно для вашего дома совершенно бесплатно. Спешите, предложение ограничено. Тестовые варианты вышли. Не очень. И это к ним даже не прикладывала руку Ханна. В ином случае пришлось бы пересобирать школу по кирпичикам. Зато последние варианты работают как должно, и даже не превращают яблоки в неаппетитные лужи, не меняют сок на нитроглицерин, не отправляют в верхние слои атмосферы и вообще. Мой нынешний магнум опус, проект «Врата рая», почти закончен. Надо только зачаровать защиту и вывесить принимающие порталы на орбиту. Конечно, по мощи оно выходит слишком. Но к битве за Хогвартс, учитывая тенденции этого мира подкладывать мне говно, лучше подготовиться по полной. Открывай, сова, медведь пришел. Я еще несколько раз ударил по железной двери кабины локомотива и покачал головой. Никогда не открывают. А можно меньше отсылок и больше действий. Ханна решительно отпихнула меня и открыла дверь, забираясь внутрь. И вообще, дамы вперед. Ну ладно, спокойно пожал плечами. Зато пока ты забиралась, я вполне неплохо насмотрелся на твой зад. Кстати, зачетный, хам, грубиян и извращенец, припечатала Ханна, поправив юбку. Но спасибо, я иду сразу после Гарри, вставила Гермиона недопускающим возражений тоном. Я иду перед хозяином, влезла Ями, внезапно слезая с моей мантии. Интересно, если я в суде скажу, что ей всего год, но она выглядит на все 16, мне быстро поверит. Не особо раздумывая, Ями тут же провернула задуманное. Ханна, Прости, но ты теперь на втором месте. Соревноваться с метаморфом все равно смысла не имеет, гордо отвернулась Ханна. Демоница хитро прищурилась. Вообще-то, это моя истинная форма. Ах ты, разъярилась Ханна. Ах я, самодовольно подняла подбородок Ями. Ух ты, приятно удивился я этому откровению. Все замолкли и посмотрели на меня. Оха, тяжко вздохнула Гермиона. А я что? А я ничего. Примус починяю, создаю из остатков наномата мини-примус. Очень маленькую отверточку и начинаю тыкать одним в другое. Из кабины раздался вопль Риана. Залезайте уже, сколько можно орать на входе. Все сегодня какие-то нервные, пробурчал я, поднимаясь в кабину. И шуток не понимают. Гермиона тоже поднялась следом и похлопала Ханну по плечу. Извини, но третье место, только третье. Уже красная от наших шуток девушка отвернулась от подруги и взвизгнула, наткнувшись взглядом на стеклянные глаза Добби. Отрезанная и пришпиленная к стене за уши голова Добби смотрела на нее в ответ. «Ебать!» — ляпнула Гермиона. «Таки научил девочку плохому. Не надо ебать Добби!» — высказалась Ями. «Мы же уже через это проходили». Ариан приложил руку к лицу и вздохнул. «Ну и зачем ты привел сюда свой гарем на выезде? Ну не оставлять же их в поезде одних. К тому же, если уж говорить про гарем, тут не хватает Жанны. Мне прилетело два подзатыльника, от Ханны и Герми соответственно». Лишь Ями мечтательно закатила глаза и прошептала. «Гарием, и я в нем». Гилдан, не отрывая руки от лица, застонал еще громче. «Ни одна пьянка с тобой не стоила этого геморроя, Цундере», припечатал я, занимая свое место на диванчике. «Только меня в свой гарем не включай», как-то даже испуганно откликнулся эльф, покосившись на меня сквозь пальцы. «Я не миленькая аниме девочка, они тоже, это не успокаивает». Опять непонятно откуда достав сигарету, Ариан потянул за гудок и развернулся к рычагам управления. «Ну, садитесь уж, раз приперлись, мы все равно уже отъезжаем, Цундере». «Заткнись, ты забыл добавить бака семпой, как я тебя, блять, ненавижу. Меня должно пугать то, что ты понял отсылку. Заткнись, мы идем на второй круг». После этих слов мне в лицо прилетела бутылка концептуалки, оставив на лбу шишку. «Мы идем на вторую пьянку, пока я не выкинул тебя из поезда. Раздражительные сегодня все, говорю же», взял я бутыль и открыл ее. В прошлый раз это плохо кончилось. Я уверенно приложился к таре. Девушки разом побледнели. Поезд отъезжал от Хага. Глава 38. Примечание к части. Проходная глава перед продолжением сюжета и четвертым курсом. Кто не любит пьяный треш, лучше пропустите, тут вся глава из этого состоит, кроме самой концовки. Драка. Раскинул я руки, повернувшись к другу. Ханна опытным движением уклонилась от бутылки, едва не прилетевшей ей в лоб. Гермиона такими рефлексами похвастаться не могла, так что обиженно потирала лоб. «Кого я вижу? Как твое ничего? Поттер, когда ты успел налокаться?» — недоуменно спросил Малфой. «Мы отъехали 10 минут назад, целых 10 минут назад», — поправил его Ариан. «За это время может зародиться галактика, или даже человек», — покивал я. «Некоторым хватает и 8 секунд», — тоже кивнул Ариан. «И если ты спросишь, откуда я это знаю, то я тебя ударю, Цундере». Возвращаясь к вопросу, «Чё как? Неплохо, вроде», — ответил мне друг. Хотя после того перформанса с рыжими волосами и в мантии инквизитора на слова «добрый день», отец он попытался кинуть в меня аваду. То есть, точно не аваду, конечно же. Последнее, что я помню, отцовский взмах тростью, он неловко отвел взгляд. Кажется, в отрубе я танцевал танго с Сантой, а потом отбивался от ревнующего Рудольфа. Зарубил трех эльфов в дуэли за сердце старика. Я пообещал иногда заглядывать. С протяжным стоном драка осел на полу стены. Та шишка на лбу неделю сходила. До сих пор не уверен, от трости отца она или от рогов Рудольфа. Могу тебя обнадежить, точно от отца, помогла парню Ханна. Я видела, как он после слова «отец» паникующий кастанул что-то, а потом огрел тебя тростью. Только после этого он присмотрелся, что-то пробормотал и, ухватив тебя за руку, трансгрессировал. «Значит, не Рудольф», — кивнул он, — «хоть это радует». «Привет, ребята». В кабину зашла Жанна. «А я вас по всему поезду искала. Все равно ни с кем в школе так и не общаюсь. А как же я?» — вопросил я, драматично приложив руку к лбу, а бутыль — к губам. «Никто меня не любит, никто меня не ценит». Акай боднул меня головой, а Ями стукнула меня по лбу. «Дурак вы, хозяин, а я вам на что, и я всяко лучше насекомого. Я очень не хочу знать, что происходит на моих глазах, простонал Малфой от входа. «Ты привыкнешь», — потрепала его по голове Жанна. «Ты привыкнешь, куда он денется с подводной лодки?» Ариан дернулся. «Откуда ты знаешь о новой модификации?» «Параноик, это не моя идея, а Альбуса. Я о том и говорил. И вообще, здоровая паранойя, залог здоровья, говорю тебе как разумный, коптящий это небо 15 тысяч лет. Паранойя не бывает здоровой, ты знал? Ну Грюм-то еще жив, а еще его называют шизоглазом, или просто шизоидом. Что-то я не слышал, чтобы его называли последним, только что услышал. Или что, с возрастом слух хуже стал? Чей? Ребят, мы вам не мешаем», — уточнила Гермиона. «Оставьте предварительные ласки до тех пор, пока не останетесь наедине. Им уже ничто не поможет», — покачала головой Ханна, усмехнувшись отсылке. «Только лоботомия. Корпорация?» — уточнил я. «Я похожа на сумасшедшую», — оскорбилась террористка. «Да», — прозвучал хоровой ответ. Даже Акай прощелкал что-то согласное. «Сверхновая в гараже?» — припомнил я. «Нитроглицерин?» — уточнила Ями. «Некрополи?» — как бы между делом произнесла Гермиона. «Антиматерия?» — вспомнил я самую большую угрозу своему ментальному здоровью. «Я благодаря ей уже освоил противо и полюбил магловские бронежилеты», — глухо постучал Малфой по груди. «Ее зелье можно использовать для охоты на троллей, или для оглушения драконов, хвосторок в частности. Крестный жалуется, что она взрывает даже то, что взрываться не может по определению. Ой, да ну вас!» — обиженно отвернулась обвиняемая. «Вот научусь и вас всех удивлю». Количеством трупов на квадратный метр Малфой смотрел в пространство невидящим взглядом. Кажется, пространство посмотрело на него в ответ. Что-то для себя решив, парень решительно поднялся и, подойдя ко мне, выхватил бутыль и тоже приложился. «Не хочу думать об этом на трезвую голову. Вообще не хочу думать об этом. Вообще не хочу думать. Вообще не хочу. Вообще. Кажется, мы его сломали», — покивал я, доставая из загашника под диваном новую тару. «Ну, раз уж ты все равно начал, вздрогнем». Мы чокнулись бутылями. «Эй!» — вскрикнул эльф. «Откуда ты знаешь про мою нычку с бухлом?» Шел третий год семейной жизни, а он только сейчас понял, что что-то не так, шутканул я, смотря в квадратные глаза собутыльника. «Они тоже не аниме девочки, ари!» «Нахуй?» — отвернулся он. «Просто нахуй! А кто такие они? И аниме девочки?» — уточнил Малфой, садясь рядом с диваном прямо на пол. «Давно там появился серый кожаный ковер? Пофиг! Страшные демоны, о которых тебе лучше не знать!» — буркнул машинист. «Не произноси их имен вслух, если хочешь остаться в трезвом рассудке и доброй памяти. Хуже темного лорда?» С нотками паники уточнил парень и отхлебнул. «Ужас! Не-не, а аниме девочки. Это особая категория девушек, к которым оказывается максимальное уважение, граничащее с религиозным. Начал я как на духу, изобразив максимально одухотворенное лицо. Их чтят, им поклоняются, посвящают храмы, устраивают ритуалы в их честь. Аниме девочек должно уважать, и не только их почитателям, но и всем виабушникам в целом. Аниме девочки общеприняты». Секунд пять стояла полная тишина, нарушаемая лишь шумом двигателя и громкими глотками Малфоя, после чего он отлепился от бутылки и сказал: «А, то есть это, по сути, фаери». Ему в затылок прилетела наполовину пустая тара, отправившая драка поспать, и рикошетом вернулась в руки Гилдана. «Как вы меня заебали, не при детях же, бутыль прилетела и в меня, слева обходи». Я кинул из-за укрытия гранату и, не дожидаясь взрыва, перекатился за другой кусок стены. «Обходи, обходи эту шелупонь, они наступают по всем фронтам», — вскричал Малфой откуда-то левее. «Сэр, мы долго не протянем, враг у ворот». Ответить я не успел, с крыши избушки Санты напротив наших позиций рявкнул гранатомет, и мне оставалось только уклоняться от снаряда в сторону. Рудольф, отбросив разряженное оружие, поднял с крыши перед собой два пулемета и спрыгнул, раскидав снег ударной волной от приземления. Кажется, в разлетающемся снегу мелькнуло несколько эльфов Санты, но мне было не до разглядываний, я уклонялся от плотного пулеметного огня. Огневая точка на 4 часа. С криком из своего укрытия выбежал драка с огнеметом и начал поливать не успевшего отреагировать прямоходящего оленя напалмом. Долго враг не продержался, с воем боли грузный противник упал на снег, слегка зашкварчав. В округе запахло жареным. «В этот славный день мы отпразднуем нашу победу, и праздновать мы будем на костях наших врагов, оленятиной». Пламя перекинулось на дом Санты. Рядом с пожарищем звучал победный крик. Сознание вернулось резко, щелчком. Я обнаружил себя удобно сидящим на диване, и на моих коленях почему-то находилась Жанна. Я не спорю, наши отношения явно улучшились за этот год, но я же шутил про гарем. Рядом с диваном со стоном поднялся Драко, держащийся за голову. Он посмотрел в мои глаза, и мы оба прекрасно друг друга поняли. «Рудольф, Рудольф, неужели?» С нотками неверия произнес друг. «Это закончилось?» «Да, брат, закончилось. Жаль, что на самом интересном, мы не успели доесть. Мы дали друг другу 5. Вот как сближает субъективная неделя в общей галлюцинации. И не забудь принести мне калаш, ты обещал. У меня такое чувство», пробормотала Гермиона, «будто мы что-то пропустили, что-то страшное. Тогда даже хорошо, что мы это пропустили», буркнул Ариан. «А теперь пристегнитесь, мы подъезжаем к долине. Хрен знает, убрали озеро или нет, но лучше перестраховаться. Было бы чем пристегиваться». Проигнорировав мои слова, эльф открыл рожок системы оповещения и произнес: «Уважаемые и не очень пассажиры, мы подъезжаем к памятному для вас месту, долине, что была заморожена на прошлое Рождество. Кажется, я услышал панические визги. Показалось, наверное. И вы знаете, меня тут обвинили в паранойе. И я, доказывая, что это не так, заявляю, я не знаю, есть ли на том участке рельс, новое озеро, упавший метеорит, портал в иной мир, спящий дракон, единороги или еще какой казус, так что мы просто его перелетим. Так как ремней безопасности у нас пока не предусмотрено, держитесь за столики, диваны и своих соседей. Серьезно, зачем? Может, проедем, а потом уже будем импровизировать по мере действа. Чуйка у меня, вот веришь, нет, говнище грядет. Звучит еще опаснее, чем говно, кивнул я с серьезным лицом. Ладно, его чуйке я доверяю больше, чем своей жене. Кашусь на Жанну. Ладно, так шутить не стоит. Тогда другой вопрос, какого хера мы не полетели в прошлый раз, когда катили по озеру? Возможно, ты подумаешь, что антиграф был в ремонте. Возможно, ты подумаешь, что антиграф присобачили только после. Возможно, ты подумаешь, что я про него просто забыл. Но ты не будешь прав ни в одном из случаев. А знаешь почему? Потому что я про него просто забыл. Но вы же только что... Попыталась было влезть Ханна, но Файри просто перебил ее. Так что мы летим сейчас, ибо там, куда едем, нам не нужны дороги. Пристегните ремни, дамы и господа, наш поезд отправляется в рай. Остановите поезд, я сойду, поднял я руку, как на уроке. У меня не лучшие отношения с небесным порядком. Похуй, отмахнулся Ариан, Рафик все равно мне все еще торчит. Если что, отбрехаемся. Бог окончательно покинул нас. Сложила руки Жанна и начала про себя шептать молитву. Еще 5000 лет назад, девочка, сварливо ответил эльф, громко хлопнув дверью, названной Великим Потопом. Хотя некоторые полубоги все еще шляются там, куда их никто не звал. Покосился он на меня. А я че, а я ничего. И вообще, кто же знал, что Яхве так сильно обидится на ту шутку. Никто не стал комментировать последнюю фразу, но на меня покосились многие. Кажется, в этот раз открутиться не получится. Машинист тем временем начал, пьяно пошатываясь, ходить туда-сюда вдоль всей консоли управления, дергая за только ему понятные рычаги и переключатели. Крутанув последний вентиль, он довольно крякнул, мы услышали щелчок из-под пола, и, слегка завибрировав, поезд начал плавно подниматься над железнодорожным полотном. Подниматься, что радует, плавно и целиком, как прямая палка, без единого провисания. «Бесконечность – не предел. Ты не можешь воровать цитаты из фильмов, которые еще не вышли. Я ее автор». Ласситер просто свистнул мою цитату. Не то чтобы я был против, но это все равно было оскорбительно. Мог бы и сказать: «Слушайте, а сколько нам еще лететь?» «Энда», – посмотрел я в окно, за которым клубился непроглядный туман. «И вообще, какого хрена на улице хрень? Любишь тавтологии?» Поддатым голосом попытался шуткануть Ариан. «Люблю слова. Нет такого слова, тавтологии. Только единственное число, тавтология», поправила его Гермиона, почему-то лежащая на моем плече и пытающаяся собрать глаза в кучу. «Тавтологии не существует», пафосно покивал я. «Они все лишь выдумка твоего больного воображения». «Моего воображения, значит», одним глазом покосил эльф на меня, а другим, на Малфоя. «А ведь он еще и за дорогой умудрялся следить». «Черт, я тоже так хочу, ничего не знаю», Рудольф был реален. 17, возразил Драко, давно у него прорезались французские корни, и вообще, ты так и не ответил на мой вопрос. «Да хер его знает», пожал плечами машинист. «Я уверен, что мы прибудем куда надо, но вот как и откуда. Вы, лингвист-извращуга», с другого плеча хихикнула Ханна и снова отрубилась. Жанна, все еще оккупирующая мои колени, покосилась на собутыльницу. «Этой больше наливать». «Может, не наливать, наливайте», отрицательно мотнула она головой. «А я за нее выпью». «А ей вообще наливали?» Все одновременно посмотрели в сторону спящей девушки. «Не наливайте», покосился я на Ариана. «Даже не дышите туда. Ей, кажется, и этого много. Эй, если вы не будете сюда дышать, мне будет нечем дышать». «Выдыхают углекислый газ, дура», вяло буркнула Герми. «Я сейчас пихну тебя плечом, если будешь обзываться». Все покосились на меня. «Что?» – удивился я. «У нас действительно улучшились отношения в этом году. И вообще, только я имею право ее подлак, подклад, подвох, подкалывать», – помог эльф. «И это тоже», – кивнул я, покачнувшись вперед и едва не уронив девушек с плеч. «Лучше просто пихни», – задолбал. «Со второго курса жду». На кабину опустилась тишина. Гермиона, уронившая словесную бомбу, окончательно уснула, пустив струйку слюны из открытого рта. Она упала головой на мои колени. «Приемлемо», — кивнул я. Взгляды вновь перевелись на меня. «Что, если дама ждет, то дело Минджильтина, помощь, как нечестно», — воскликнула из-под потолка Ями, висящая там в стиле фильмов ужасов, вцепившись в металл растопыренными конечностями и с щелчком провернувшую на 180. «Я завидую, я всю жизнь этого жду». Все пьяные взгляды скрестились на ней. «Ну, те, кто еще не отрубился, что?» Я хотела сказать, как вульгарно, ужас, согл, СГЛ, салк. Жанна пыталась, но не смогла, соглы, не, сглатывать еще рано. Пробурчала Ханна во сне, мы с Драко одновременно покосились на спящую. Точно не Рудольф, точно не Рудольф, мы вновь дали друг другу 5. О, первая промежуточная точка, воскликнула Риан, все еще кося на дорогу. Вот как он это делает, колдун ебучий. Промежуточная, ты о чем? Ответить эльф не успел. Мы выехали в освещенное помещение. Станции метро, мужской голос снаружи сквозь помехи произнес на русском языке. Станция, Нагатинская. Платформа справа. Уважаемые пассажиры, просим вас не забывать свои вещи в вагонах. При обнаружении чужих вещей, оставленных без присмотра, сообщайте о них машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция, Тульская. Нагатинская, хихикнула Жанна. Кажется, мы уже. А следующая, Тульская. Кажется, я слышал, что у них охуенные прямики 17, добавил эльф. А меня одного интересует, какого хера мы забыли в московском метро. Промежуточная точка, отмахнулся он. Скоро вылезем куда-нибудь еще, куда-нибудь это, куда-нибудь, блять. Сама такая, пьяно хихикнула во сне Ханна. Бездна, пусть мы доберемся до Лондона живыми. Доберемся, подтвердила Ями, кивнув перевернутой головой. Кажется, я слышал еще несколько щелчков от позвонков. Приближаемся ко второй точке, отвлек нас Гилдан. Поезд тряхануло, карты вылетели из рук и разлетелись в стороны. Черт, я же почти победил, крикнул я. У меня было чертова уна. Сидящий напротив Акой прощелкал что-то обиженно согласное, после чего свернулся в углу и попытался уснуть. Гермиона, не просыпаясь, поднялась на ноги, подошла к скалопендре и упала сверху, обняв красное тело. Тело обняло ее в ответ. «Вот, я знал, что ей однажды понравится. Не зря я тогда тебя создал, брат, не зря». Туман за окнами вновь сменился светом. Голос, на этот раз женский, на японском объявил. «Пожалуйста, ожидайте за белой линией». Прибыл поезд метро, движущийся в сторону Накамигура. Выход с правой стороны. На другой платформе стоял именно что поезд метро, с огромными наклейками анимешных девочек. Сейлор Мун. На колоннах висели плакаты. Там и Ранма отметился, и Девилмин, но у меня встал персонально на Гаку. Черт, как мы оказались в Акибе, Аки, черт, внезапно запаниковал Риан. Я ненавижу японское метро, все ненавидят японское метро. Ты чек, договорить мне не дал резкий рывок, поезд сорвался с места, стремительно набирая скорости, вновь ныряя в тоннель на третьей космической. Японское метро вызывает у меня несравнение 17, понос, рвоту, угревую сыпь, аллопецию, немотивированную импотенцию, желчность, гинекомастию, агрессивную бессонницу, тремор правого века, выпадение левой брови, головные боли, судороги и яростные боли в костях, а еще невроз и энурез, и тромбоз. Какой подробный список, я работал там полгода. Почему ты думаешь? Я решил, что толпа спиногрызов с оружием на магическом паровозе – это хорошая идея. Третья точка. Выдохнул машинист. И чем дальше от Японии, тем лучше. За окном был открытый космос, мерцающий точками звезд. Мимо пронесся поток метеоров. Ты явно переборщил с дальше. Зато никакого Энуриза. Мимо пронесся поток огромных кальмароподобных космических кораблей, едва не снеся наш небольшой на их фоне паровоз. Один из жнецов медленно остановился и развернулся к составу. Глаза, находящиеся между передних щупалец, уставились на нас сквозь окна. Я зафиксировал чужеродное сканирование и тут же поймал передачу, идущую по незашифрованным каналам. Органические формы жизни передвигаются на космическом корабле в виде устаревшей техники времен докосмической эры. Признаков разумной жизни не обнаружено. Изменение приоритета, аннуление. Выражение эмоций, соболезнование. Продолжаю выполнение основной задачи. Махина корабля отлетела, развернулась и отправилась следом за сородичами. Мы с эльфом переглянулись и синхронно выдали. Ну нахер, после чего он добавил. Кажется, в Японии все же было лучше. Лучше уж понос, и энурис, и даже импотенция. Последняя точка. Точи аккуратнее. Это же легендарный семизубый меч темного дракона на плюс 20. Ты не простишь себе, если заруинишь эту точку. Я смотрел в телефон с дивана, не вставая. К сожалению, Жанна все еще плотно оккупировала мои ноги и покидать их без боя не собиралась. Даже во сне. Не ссы, прорвемся. Крикнул Ариан и нажал на экран смартфона. Золотая вспышка, и виртуальный меч рассыпался прахом, печально мигнув напоследок. В ту же секунду телефон, преодолев звуковой барьер, пробил боковое окно поезда и улетел в туман. Кажется, я слышал крик Вильгельма. А теперь напомни, откуда ты вообще взял смартфон? А там уже нету, развел руками эльф. И вообще, мы подъезжаем к Лондону. Кажется, осталась последняя перевалочная точка. Только бы не жнецы, возопил я, и не Япония. Вторил мне крик Гилдана. Заткнитесь, в меня прилетела подушка. Спать мешаете. Подушкой оказался недовольный Акай, извернувшийся в воздухе и обхвативший меня при столкновении. Что-то щелканув, он положил голову на мое плечо и, кажется, заснул. Как они вообще умудрились его кинуть? Развернувшись, я узрел занимательную картину. Гермиона заняла угол, где ранее лежала Наакая, и, прислонившись к стене, посапывала, обняв Ханну. Как там оказалась Ханна? Понятия не имею. Ями все еще сидела на потолке, как-то напряженно смотря на Жанну на моих коленях. Мимо пробежал Малфой, изображая руками крылья. «Бррррр, я самолетик. Этому точно не наливать, а и нечего», — ткнул руками в сторону батареи пустых бутылок Ариан. «Все выжрали, все нычки, все запасы, даже мой запас на случай потери запаса, троглодиты малолетние, как же мы», — взгрустнул я, — «без бухлота, где там твоя последняя обещанная точка, может, там добавка будет, не думаю, нас вновь окружал космос, полный звезд, не, если ты умеешь гнать самогон из вакуума, то без вопросов». «Не умею, но знаешь», – задумался я, почесав подбородок. «Звучит как навык, которому явно стоит обучиться». Справа от нашего состава прозвучал звук, схожий с нашим гудком, и, медленно поравнявшись, параллельно нам завис еще один поезд, весьма футуристичный, хоть и сделанный с закосом под ретро, как минимум. Отсюда я не видел у него колес, зато из-под днища постоянно летели какие-то искры. Ариан дернул наш гудок, просигналив в ответ. Попутчиков это, кажется, устроило, потому что они ускорились, плавно пролетая мимо. Напоровшись взглядом на охреневшие лица пассажиров в вагонах, невозмутимо помахал им в ответ, кто-то даже отвечал. Я и сам успел охренеть, когда увидел в одном из последних вагонов лицо каноничного Гарри, разве что чуть постарше и по-анимешному милее. За ним сидела красноволосая леди, ну, или очень милый парень. Надеюсь, Гарри все же выбрал правильную команду. Надеюсь, это тот самый, чье место я занял, и у него все хорошо. Вспоминаю Дурсли, которые буквально убили оригинального Гарри в этой вселенной. Надеюсь, что у него все очень хорошо, ибо парень заслужил. Козырнул и показал большой палец, ухмыляясь. Гарри улыбнулся и кивнул в мою сторону в ответ. Ах да, Жанна все еще занимает мои колени. Кажется, с его позиции это выглядит чуть более фривольно. Уже проезжая мимо, увидел, как в сторону вагона Поттера идут еще несколько девушек. «Удачи, парень, она тебе пригодится». «Черт возьми», Дамблдор хлопнул дверью паровоза, о чем-то непрерывно бурча. Дверь вывалилась наружу, не выдержав такого надругательства после двух полетов в космос. «Вот поведай мне, Ариан, как ты это делаешь? Пью и не трезвею или так офигенно летаю на поезде? Как ты, сын старой сутулой собаки, угадываешь, что впереди все плохо? Великий же почуй, Альбус, великий же почуй. А что было в долине на этот раз?» — спросил я, поймав раздраженный взгляд директора. «А ты бы вообще лучше молчал. Я, конечно, рад, что вы поладили, но можно было бы обойтись и без алкоголя и телесной близости. Мы только сейчас догадались осмотреть ситуацию со стороны. Я сидел на диване. Рядом сидела слегка помятая сосна Жанна. Мы держались за руки, переплетя пальцы, потому что как она меня во сне схватила, так и не отпустила. Несколько секунд мы вместе смотрели на руки, потом перевели взгляд друг на друга и синхронно пожали плечами, так и не расцепив руки. «Пофиг. А насчет твоего вопроса?» Альбус потер переносицу, сняв очки. Табун единорогов пересекал долину, спасаясь бегством от хвостороги. Подвис я немного. «Ладно, откуда единороги? Я понимаю, в лесу водится. Володя определенно не мог выпить всех за год. Но в Англии же никогда. Я не договорил, меня перебил раздраженный директор. Верно, в Англии никогда не водились хвостороги. Ее привезли к чертовому турниру. И я вам этого не говорил. Надеюсь на вашу сознательность и ответственность». Секунда тишины, и он вздохнул. «Хотя кому я это говорю? Вы, просто высаживаться. Ты», — указал он на старающегося не отсвечивать Ариана, — «идешь объяснять родителям, почему половина учеников покинула поезд седыми, а вы двое», — перевел взгляд директор на меня и Жанну, — «идете со мной». Это был долгий вечер. Проходя мимо машиниста, я услышал тихий шепот: «Черт, только половина, не дожал». Примечание к части. И чуть не забыл, с Пасхой всех. Глава 39. Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе видна. Космос. Огромный. Пустой. Мертвый. Но такой, сука, красивый. Когда я покинул верхние слои атмосферы, аж дыхание перехватило. Мириады звезд, заполнивших космическое пространство. Пустота и тишина, нарушаемые лишь тихим шумом электродвигателей Делориана. Романтично, пиздец. Шикарное место для свиданий. Уж тут-то точно никто не помешает. Справа в машину практически врезался кусок металлолома, явно бывший когда-то спутником. Слева тот же маневр попыталась проделать отломанная солнечная панель. Прямо по курсу мигал лампочками явно рабочий зонт. Хорошо, что я догадался нацепить на машину пару кубиков, генерирующих дополнительное поле клеена. Ладно, с романтикой я загнул. Даже в космосе нет покоя. По крайней мере, на околоземной орбите. Вылетел из поля обломков и, откинув козырек, полетел прямиком к Солнцу. Пора наконец закончить проект «Врат рая», ибо, чую, они мне весьма пригодятся. Хрен знает, какая мощность получится, но если Хогвартс не расплавит, с остальным разберемся по ходу дела. Врата-приемники буду вешать на расстоянии 20 радиусов Солнца, там температура будет составлять примерно 5000 градусов, плюс-минус. Думаю, мне этого за глаза хватит. И вообще, я взял расстояние с запасом. Почему-то за последний год солнечная активность возросла практически на 15%, вызывая многочисленные вспышки, усилив солнечный ветер и увеличив число протуберанцев. Не берусь представлять, что будет, если один такой угодит во врата. Время полета, по расчетам, составит 3 недели в одну сторону. Блять, благо это тело, по сути, просто кукла с доп. Ядром для лучшей ретрансляции сигнала, благодаря чему можно отслеживать полет краем уха. Это будет долгая поездочка. Альбус глухо застонал, уронив гудящую голову на бумаге. Кто же знал, что идея возрождения турнира трех волшебников потянет за собой такое количество бюрократии. На любое лишнее телодвижение требовалось подписать 3 формуляра с 4 копиями, и это еще не слова обо всех документах на драконов. Да и оригинальность откровенно хромала, времени продумывать что-то интересное не было, так что директору пришлось брать по испытанию со случайных турниров, проходивших в 15 веке. Их все равно никто не помнит и не вспомнит, так что и в плагиате не обвинит. Вечная слава, как же. Тихо постучавшись, не дожидаясь ответа, в кабинет ввалился Гарри с дымящейся чашкой в руках. Директор перестал вздрагивать от его красных глаз еще полгода назад, так что устало вздохнул. Опять, Альбус, кофе. Мне еще, Альбус, кофе. А подписывать? Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор. Либо ты выливаешь этот кофе в себя, либо я выливаю его на все эти, несомненно очень важные, документы, пергаменты и же с ними. Какие ежи? Не расслышал в край задолбанный Дамблдор, которые с ужами, доверительно ответил парень, поставив чашку прямо на документы. Пей давай, пока не отрубился. Куда? Возмущенно поднял чашку Альбус. Ты чуть не запорол благодарственное письмо румынскому министру. Да-да, отмахнулся парень. Ты как будто не ожидал, что турнир будет бюрократическим адом. Не ожидал, если честно, вздохнул старик. По крайней мере, не такого количества макулатуры. На бумагу уходит все свободное время. Я даже не придумывал каких-то оригинальных испытаний, просто наворовал из старых турниров. Как все запущено, протянул Поттер, трансфигурируя из первой попавшейся бумажки стул и садясь напротив директора. Ты понимаешь, что сейчас сидишь на письменном контракте с русалочьим народом? Да хоть на Конституции РФ, я не буду первым, кто ей подтерся. А теперь показывай, что, где и в каких количествах подписывать. Один ты тут инфаркт поймаешь. Заодно, может, чего по испытаниям придумаем. Дамблдор задумался, при чем тут Конституция Французской Республики. Вновь приветствую наших старых учеников. Добро пожаловать всем, кто впервые пришел в наши стены. В этот знаменательный день мы собрались, дабы... Бла-бла-бла. Серьезно, Альбус, каждый год одна и та же речь разными словами и речевыми оборотами. Самому не надоело, судя по тому, с каким жаром он распинается? Нет, не надоело, и вряд ли надоест хоть когда-нибудь. К сожалению, отец Мефедра не отказался оставаться на должности профессора в этом году, хотя и успешно пережил прошлый, по залу прозвучали смешки, но он решил остаться в Хогвартсе в качестве помощника мадам Помфри. Просто я вспомнил, почему ненавижу учить детей. Снейп понимающе кивнул. Однако я смог найти нового профессора на этот год. Аврор, не боящийся никакой опасности. Старый волк, покрытый шрамами. Тот, кто зарекомендовал себя лучшим боевиком магической Англии. Встречайте, профессора Ластергрюм. В полной тишине дверь распахнулась, створки ударились об стены, я почувствовал дежавю. Мефедрони вваливался точно так же. Хромая, в большой зал вошел сам виновник торжества. Ну, что сказать, весьма похож на вариант из фильма. Такой же шрамированный, одноглазый, одноногий, слегка полноват, крутит своим зачарованным оком так быстро, что оно иногда смазывается. Мое почтение его скорости восприятия, или ему помогает сам артефакт. Интересно, интересно. Я буду только счастлив, если вы будете периодически на меня нападать, оттачивая навыки прямого и засадного боя. Однако не обессудьте, если уйдете от меня столь же избитыми, как Крауч-младший, хрипло Аки Ворона, рассмеялся экс-аврор, заставив часть зала вздрогнуть. А еще, опять, сука, не канон. Надо будет проверить, конечно, но если Грюм одолел Крауча, неизвестно, как это скажется на... Бля, о чем я вообще? Канон был похерен еще смертью шестого и побегом Петтигрю неизвестно куда. Надо вообще забыть это слово, как табуированное имя Володи и не произносить всуе. Также готов обрадовать всех, кто в прошлом году хотел попасть на факультатив огня и неба, теперь вы на третьем курсе, а профессор, мол, согласилась продолжать обучение студентов. Просто я вспомнила, почему люблю обучать, с улыбкой заявила богиня-бабочка. С ней и Мефедрони синхронно покачали головами. Кажется, они были не согласны. Я в принципе не согласен с тем, чтобы быть от нее на расстоянии меньшим, чем 50 астрономических единиц, но куда деваться. Она успела изрядно удивить меня летом. Ну наконец-то, я уж думал, что скончаюсь от старости, пока долечу до нужной, сука, орбиты вокруг светила. Изначально хотелось ускорить себя гравитационным маневром вокруг Венеры, но расчеты сказали, что я могу пососать жопу и это выйдет в полтора раза дольше, потому что Венера была слишком далеко. Вот где-то в октябре это бы сработало просто чудесно, там можно было еще и от Меркурия оттолкнуться, но ждать до осени и получать обратную связь с задержками из-за фона ХГ я не особо хочу. Выхожу на курс, корректирую положение. Здесь уже приходилось постоянно поддерживать слабое поле, ибо температура слегка за 5000 по Цельсию, это много. Зато красиво, выглядываешь в окно и сразу видишь свет, много света. Приходилось искусственно занижать яркость, чтобы просто видеть, энда. Человеческие глаза бы спеклись за минуту. Как знал, что нужно было тонировать машину в круг, следуя заветам сограждан на «Жигулях». Потихоньку начал маневр сброса, активировал контур, настраивал обратную связь и выбрасывал рамку за машину, проемом к солнцу. Первые пять повисли просто прекрасно, А вот при активации шестой температура окружающей среды резко подскочила до практически 10 тысяч градусов. Я уж было испугался, что напоролся на протуберанец, но нет, тот бы знатно меня долбанул, да и температура у них повыше. Зато пропустить и не заметить 10-метровую антропоморфную огненную бабочку было решительно невозможно. Гарри не Поттер, опять ты, Мёрдиэлла Молл, опять ты. Мы потупили друг на друга несколько долгих секунд. Что ты делаешь подле моего солнца? Ну нихуя себе, опешил я. Это с каких пор астрономический объект старше тебя, созданный еще в дремучие времена зарождения галактики, стал твоим? Что-то я не вижу на нем подписи с твоим именем, логотипа там, или хотя бы документов, подтверждающих право собственности. В позе бабочки проскочило ехидство, темные пятна на нашей стороне звезды собрались в кучу и образовали нечто, похожее на круг, из верхней половины которого били лучи, а из нижней выходили молнии. Теперь доволен, просто охуеть как нет, тупая ты пизда, ты знаешь, что такое право собственности, нельзя просто прийти из нихуя и заявить, что целая, ебать ее раком, звезда, теперь твоя, хоть ты бог, хоть демон, хоть коллективный разум 128 мышей, ебущихся в шахматном порядке. Как тебя это задело? Меня бесит личности, не видящие дальше собственного хера, а в твоем случае ситуация особенно грустная. Да ты, прошипела начавшая закипать, ха, бабочка, женщина, я не в ахуе, я с тебя в трихуе. Я в принципе впечатлительный, но снимаю шляпу, издевательски поклонился я. Ты подвела меня к грани. Настолько отборной дичи я не слышал со времен философского камня. А это ведь было создание неведомой хрени. Ярость в ее голосе перешла в неприкрытую насмешку. Для меня, как для богини огня и неба, очень важно иметь звезду, как проводник моей силы. В прошлом мире я была отрезана от родного светила, и каково было мое удивление, когда я нашла бесхозное в этом мире. Правда, бесхозное, меня пробило на хи-хи. Я просто начну. Ты останови меня, как до кондиции дойдешь. Исида из Африки, Краунш в Армении, Танатиу у ацтеков, Шамсун из Аравии, Саули у балтийцев, Белинос, Граннасы Лук у кельтов, Лигун Тайян Синцзюнь, он же Дедушка Солнца или Звездный Лорд Солнечного Дворца, Владыка Солнца, Древний Китай, Индусский Сурья.